Как назло, прохожих на улице почти не было, а те, кто был, поспешно проходили мимо, делая вид, что ничего не видят и не слышат. Грязно-зеленая машина притормозила на перекрестке. Тогда Надежда махнула рукой, чтобы остановить какую-нибудь проезжающую машину. Тут же рядом с ней затормозил старенький «Фольксваген». Дверца открылась, выглянул весьма пожилой дядечка и предложил. «Садитесь, дама. Дамчу, куда скажете. И денег много не возьму». Надежда плюхнулась на пассажирское сиденье и показала на зеленый автомобиль. «Вон за той машиной». «За зеленой?» Водитель искоса взглянул на Надежду. «Как скажете. Вы платите, я везу». Сигнал светофора сменился на зеленый, машины тронулись вперед. «Муж, что ли?» — осведомился водитель. «Зачем муж?» — неохотно ответила Надежда. «По работе это». «По работе!» — недоверчиво протянул водитель и снова покосился на Надежду. Надежда надела темные очки и плотно сжала губы. «В агентстве, что ли, детективном работаете?» — спросил водитель, который не умел долго молчать. При этом в голосе его звучало недоверие. «Угу», — односложно ответила Надежда. «Я думал, там одни мужики работают, полицейские бывшие». «Все так думают», — Надежда взглянула на дядечку. «Потому меня и взяли. На меня кто подумает?» «Никто». «А ведь точно!» — лицо водителя просветлело. «Правда, на вас никто не подумает. Женщина как женщина, вид приличный, такую опасаться не стоит». «Вот видите!» — Надежда скупо улыбнулась. На этот раз он молчал дольше, наверное, целую минуту. Наконец снова не выдержал и спросил. «А платит-то хорошо?» «Какое там?» — Надежда махнула рукой. «Ну да», — водитель сочувственно вздохнул. «Как говорится, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Тут, я смотрю, у вас даже машины своей нету». «А так даже удобнее», — возразила Надежда. «Если бы своя была машина, ее бы быстро заметили. А так каждый раз новую ловлю, и получается, что машина примелькаться не успевает. Эй, вы смотрите, не упустите ту зеленую». «Не бойтесь, не упущу. 30 лет за рулем». Водитель обогнал новенькую белую «Тойоту» и подобрался поближе к объекту. «А этого ты зачем выслеживаете?» — спросил он еще через минуту. «Не могу раскрывать секрет», — строго отозвалась Надежда. Подписку давала. «А, ну тогда ладно». «Я раньше в оборонном институте работал, так тоже подписку давал о неразглашении. Так что я вас очень хорошо понимаю. Подписка — это серьезно». За таким увлекательным разговором обе машины приехали на Васильевский остров, проехали по набережной реки Смоленки и свернули в тихий, безлюдный район неподалеку от Смоленского лютеранского кладбища. Трудно было поверить, что в 5 минутах отсюда кипит бурная жизнь многомиллионного города. Водитель забеспокоился. «Тут район нехороший, шпаны всякой много, и вообще...» Надежда ничего не ответила, ей самой не нравился этот район, но что поделаешь. Зеленая машина свернула в узкий проулок между заброшенной фабрикой и забором кладбища и остановилась. Водитель «Фольксвагена» затормозил поодаль, чтобы не бросаться в глаза. «Ладно, дальше я сама». Надежда расплатилась, поблагодарила водителя и выбралась из машины. «Нехороший район». Водитель покачал головой. «Вы тут одна не боитесь?» «Работа у меня такая». И Надежда двинулась вперед, прячась за выступами стены. На самом деле она порядочно трусила. Водитель покачал головой, пробормотал что-то про коня, остановленного на скаку, и про горящую избу, после чего «Фольксваген» развернулся и уехал. Вокруг не было ни души. Старая фабрика зияла пустыми глазницами окон, напротив нее, за забором кладбища, темнели покосившиеся надгробья. Надежде стало совсем неуютно и одиноко. Дверцы зеленой машины открылись. Надежда застыла на месте, прижавшись к стене. Из зеленой машины выбрался тот же бритоголовый тип, вытащил вяло сопротивляющегося Максима. Надежда пригляделась. Вроде бы парень молодой. Что же они его прямо волоком тащат? Небось, угостили в машине по голове. Ой, плохо. При его работе голова необходима. Последним появился тощий долговязый парень в наколках. Он запер машину, и все трое поплелись к входу на заброшенную фабрику. Когда они скрылись в дверях, Надежда осторожно двинулась вперед вдоль фабричной стены. Под ногами валялась разная дрянь, какие-то мелкие железяки, осколки кирпичей, гнилые доски. Надежда оступилась и едва не упала в заросли прошлогодних репейников. К брюкам мгновенно прилипли колючки. Вот уж радость в приличной одежде болтаться по этой помойке. Хорошо, хоть туфли на каблуках не надела. «Вот зачем ты сюда поперлась?» Тут же начал зудеть внутренний голос. «Вот что тебе тут надо?» «Человека же похитили!» — мысленно возмутилась Надежда. «Что ж, я должна была мимо пройти? А если с ним что-то случится?» «А если с тобой что-то случится, кто тебе поможет?» — парировал внутренний голос. «Отвяжись!» — тихо рыкнула Надежда и тут же прикрыла рот рукой. Однако следовало быть осторожней, посмотреть, что там и как, а потом вызвать полицию и уходить отсюда скорее. С этой благой мыслью Надежда устремилась вдоль стены, стараясь ступать как можно тише. Она не успела дойти до входа на фабрику, потому что услышала негромкие голоса, доносившиеся из окна, под которым она проходила. «Ну вот, привезли его, куда велено. Где мужик-то этот малохольный заказчик?» «Сейчас позвоню ему». Надежда остановилась, привстала на цыпочки, но все равно не дотянулась до окна. Тогда она огляделась и увидела несколько пустых сломанных ящиков. Поставив ящики один на другой, она вскарабкалась на эту самодельную трибуну и заглянула в окно. За этим окном была большая пустая комната с голыми стенами и очень высоким потолком. С потолка, примерно посредине этой комнаты, свешивалась тяжелая железная цепь с большим крюком на конце. К этому крюку был привязан за руки Максим Тюрин. На лице его были страх и растерянность. Невдалеке от него стояли оба похитителя. Один из них, тот, что в наколках, разговаривал по мобильному телефону. «Да, мы его привезли. Ну?» «Куда договаривались? На фабрику?» «Нет никакого хвоста. Обижаете. Что мы, лошары какие-нибудь, хвост не заметим?» «Как раз и не заметили», — удовлетворенно подумала Надежда. «И кто же вы после этого?» Правда, других поводов для радости у нее не было. Она была одна, в безлюдном и криминальном районе, ничем не могла помочь Максиму Тюрину, не могла спасти его от похитителей. До сих пор в азарте погони у нее не было времени на размышления. Сейчас же Надежда задумалась, зачем вообще кому-то понадобилось похищать Максима. А зачем понадобилось убивать Михаила Сергеевича? На этот вопрос у нее тоже не было ответа. Еще какой-нибудь час назад она надеялась, что найти этот ответ ей поможет Максим, и вот теперь он сам в безвыходном положении. Татуированный бандит повернулся к окну. Наверное, он что-то услышал или почувствовал. Надежда едва успела пригнуться, чтобы он ее не заметил. При этом ящики у нее под ногами предательски закачались. «Только бы они не рухнули!» Безмолвно взмолилась Надежда Николаевна. Ящики, к счастью, устояли, а за окном в это время послышался какой-то новый звук. Надежда осторожно выглянула и увидела, что в комнате появился новый персонаж. Это был неприметный гражданин среднего возраста, одетый в неброскую серую курточку и такие же брюки. Тот самый неприметный гражданин, который появился в парке в тот памятный день, когда Надежда впервые увидела Михаила Сергеевича и Максима. Тот самый неприметный гражданин, который после их ухода сфотографировал оставленные ими чертежи и надписи, а потом стер их. Тот самый, кого Надежда видела возле дома на Васильевском острове, возле башни Грифонов. Так вот кто стоит за похищением Максима Тюрина. Как эта Надежда раньше не догадалась? «Здорово, дядя!» — проговорил, повернувшись к неприметному гражданину, бритоголовый детина. «Упаси бог от такого племянничка!» — отозвался тот и подошел к Максиму. «Мы привезли, кого ты хотел!» — вступил в разговор второй бандит. «Гони деньги, мужик!» «Не волнуйтесь, свои деньги вы получите!» Неприметный мужчина достал из кармана плотный желтоватый конверт, протянул его татуированному. «Здесь столько, сколько я обещал, можете не считать». «Нет уж, я пересчитаю». Бандит пошелестел бумажками, потом поднял глаза на заказчика. «Не мешало бы добавить». «Это в честь чего?» Заказчик посмотрел на бандита из-под лобья. «Я заплатил столько, сколько обещал». «В честь чего?» — переспросил бандит. «В честь того, что место здесь тихое, безлюдное. Мы тебя, дядя, пристукнем и тут же на кладбище закопаем». «Или я вас...» Неприметный мужчина быстро скользнул к стене, выхватил из-за пазухи пистолет и направил ствол на татуированного. «Кстати, насчет кладбища ты правильно сказал. Я там таких, как вы, уже не раз закапывал». «Эй, дядя, ты чего?» — забеспокоился татуированный. «Я пошутил, понятно? Ты что, шуток не понимаешь?» «У меня вообще нет чувства юмора», — огрызнулся заказчик. «Сделали дело, получили свои деньги и разошлись. А шутки шутить я с вами не собираюсь». «Все, дядя, все, поняли. Мы уже уходим». И оба бандита поспешно вышли из помещения. Надежда в панике спрыгнула с ящиков и присела на корточки. А вдруг эти уроды что-то заподозрят и пройдут мимо? Вот уж не хотелось бы с ними встретиться, и правда закопают тут, и никто не найдет. Однако двое отморозков спокойно протопали до машины. «Нужно было больше просить», — ворчал бритоголовый. «А теперь вот хрена чего добьешься. Надо же, малохольный такой с виду, а со стволом ходит». Через минуту грязно-зеленая машина уехала. Только тут Надежда задумалась, откуда появился заказчик. Ведь она не видела никакой другой машины. Пешком, что ли, пришел? «Так тут даль такая, ничего поблизости нету». Дождавшись, когда бандиты уберутся во свояси, неприметный мужчина повернулся к Максиму и проговорил обманчиво мягким, заботливым голосом. «Ну что, мил человек, не обижали тебя эти отморозки? Руки-ноги не переломали?» «Пока не переломали», — отозвался Максим, с удивлением следивший за происходящим. «Это, считай, тебе повезло. Сам видел, какие они, на всю голову больные. Такие и убить могут, с них станется. Хорошо, я вовремя пришел. А то всякое могло случиться». «А вы-то кто такой? Вы, по-моему, ничуть не лучше их. Это ведь вы велели им меня похитить?» «Ну что вы, молодой человек!» — ответил неприметный с обидой в голосе. «Как вы можете нас сравнивать? Они шпана, отморозки. А я вполне вменяемый человек. Неужели это непонятно?» «А если вы вменяемый, так отпустите меня. Знаете, как у меня руки затекли?» «А вот это зависит только от вас». Неприметный мужчина сел на табурет, сложил руки на коленях, как будто готовясь к долгому разговору, и продолжил. «Ответите на все мои вопросы, и я вас отпущу». «Вопросы? Какие еще вопросы?» «С вами ведь разговаривал покойный Михаил Сергеевич Станишевский». Надежда замерла, боясь пропустить хоть слово. Разговор ее очень заинтересовал. Но тут, как назло, к ней подошел местный кот. Это был большой, красивый кот, черный, с белыми лапами. Он вспрыгнул на ящик рядом с Надеждой, потерся о ноги и замурлыкал. «Кыш!» — шикнула на него Надежда. «Отстань!» Кот обиженно мяукнул, соскочил с ящика, но далеко не ушел. Очевидно, ему хотелось пообщаться. Надежда снова прислушалась к разговору за окном. «Так с вами разговаривал покойный Станишевский», — повторил свой вопрос неприметный мужчина. «Михаил Сергеевич? Ну, допустим, разговаривал». «Постойте, а почему вы называете его покойным?» «Как? Разве вы не знали? Михаил Сергеевич скоропостижно скончался». «Вот как? А не вы ли ему в этом помогли?» — с подозрением спросил Максим. «Нет, Максим, уверяю вас, я к этому не имею никакого отношения. Никакого». «А я вам не верю». «Тоже мне Станиславский нашелся. Верю, не верю. Ладно, хватит пустых разговоров, перейдем к делу. Так о чем вы разговаривали со Станишевским?» «Я ничего вам не скажу. Я вообще не буду с вами разговаривать», — мрачно ответил Максим. «Вот как? Почему же это?» «Во-первых, потому что вы меня похитили, а я с преступниками не общаюсь. А во-вторых, думаете, я не понимаю, что меня ждет после того, как я вам все выложу?» «И что же?» «Вы меня убьете. Вы ведь не скрываете от меня свое лицо, стало быть, не боитесь, что я смогу вас опознать. Значит, не собираетесь оставлять меня в живых. Пока я вам ничего не сказал, я вам нужен, значит, вы меня не тронете. Так что в моих интересах молчать». «Вот как?» Неприметный мужчина встал с табурета, отступил на шаг и внимательно оглядел Максима, как будто выискивал его слабые места. «Ну что ж, вы рассуждаете вполне логично, только одного вы не учли — порога собственного терпения». «А о чем это вы?» «У каждого человека есть порог терпения, то есть тот уровень боли, который он может вынести. Если превысить этот порог, человек выложит все, что угодно, мать родную продаст. Так вот, исходя из моего опыта, у вас порог терпения не очень высокий. Вы быстро сломаетесь». «И вы называете себя вменяемым человеком?» — ужаснулся Максим. «Да по сравнению с вами те два бандита просто ангелы». «Вовсе нет. Они отморозки. От них никогда не знаешь, чего ждать. А я профессионал». С этими словами неприметный мужчина вытащил из кармана складной нож и снова задумчиво взглянул на Максима. «Я не проверил, левша вы или правша». «А зачем вам это?» «Зачем?» «Затем, что я хочу для начала отрезать у вас палец и думаю, с какой руки начать». Надежда не могла спокойно смотреть на такое. Но что она могла сделать против вооруженного преступника, причем настоящего профессионала? Надо же, а с виду такой незаметный, незначительный типчик. Точно говорят, что первое впечатление обманчиво. Она огляделась по сторонам, как будто надеялась увидеть того, кто поможет ей спасти Максима, но не увидела никого, кроме кота. Кот по-прежнему сидел рядом с ящиками и умильно смотрел на Надежду. «А тебе-то что нужно?» — проговорила та вполголоса. «Если бы ты мог мне помочь». И тут Надежду внезапно осенило. Причем она нашла ответы сразу на два вопроса. Во-первых, она поняла, почему этот кот сидит рядом с ней и смотрит на нее с таким умильным выражением. Все дело было в витаминах. В сумке у Надежды был пакетик с кошачьими витаминами, которые она покупала для Бесика. Это были витамины для котов пожилого возраста, и Бесик считал эти витамины очень вкусными. Во всяком случае, когда Надежда первый раз купила их, он буквально не давал ей проходу. Надежда выдала ему одну витаминку. Ветеринар советовал давать по одной в день. Но кот требовал еще и еще. Тогда Надежда спрятала витамины на самый верх холодильника, надеясь, что там Бесик их не достанет. Но уже через час витаминов на прежнем месте не было. Так Надежда узнала, что Бесик все еще свободно может взобраться на холодильник. Витамины были выполнены в виде разноцветных рыбок и ракушек. Бесик от них просто балдел. Так теперь этот местный кот унюхал вкусные витамины в сумке у Надежды и смотрел не столько на нее саму, сколько на ее сумку. И вот тут-то Надежда нашла ответ на второй вопрос, который беспокоил ее гораздо больше. Она придумала, как с помощью этого кота и его страсти к витаминам можно победить вооруженного похитителя. Ну или хотя бы попытаться, хотя риск был очень велик, а шансы на победу, наоборот, малы. Надежда Николаевна была женщиной решительной. Кроме того, в данный момент она боролась за правое дело, так что даже ее внутренний голос промолчал. Надежда слезла с ящика, стараясь не очень шуметь, достала из сумочки пакетик с витаминами и бросила коту одну зелененькую рыбку. Кот сожрал ее раньше, чем рыбка долетела до земли, буквально на лету, и дал Надежде понять, что хочет еще. «Требуешь продолжения банкета?» — проговорила Надежда, отступая к двери фабрики. «Хочешь еще витаминку?» «Получишь еще, если будешь послушным котиком». С этими словами Надежда проскользнула в двери, положив на порог следующий заманчивый предмет — розовую ракушку. Кот тут же подбежал, съел вторую витаминку и мурлыкнул с благодарностью и ожиданием. «Еще? Будет еще!» Надежда свернула направо и увидела дверь, из-за которой доносился голос похитителя. «Ну, так что, Максим? Какого пальца ты хочешь лишиться в первую очередь?» «Вы ненормальный!» — отозвался парень. «Самый настоящий псих! По тебе дядя дурдом давно плачет!» Однако в голосе его Надежда услышала самый настоящий ужас. Надежда подкралась к двери, чуть приоткрыла ее и осторожно заглянула внутрь.